Глава 38. Лиза прошла мимо белой Ауди. Пусть дядя Женя думает, что она не заметила машину. Встала перед пешеходным переходом, напротив столба со светофором и камерой. Раз уж все людные места опустели, стоит положиться на технику. Машина догнала Лизу, но проехала мимо и остановилась вне обзора камеры. Пришлось уткнуться в телефон. Она всего лишь невнимательный подросток, а не девушка, которая боится без свидетелей садиться в машину к малознакомому мужчине. Наконец, Ауди сдала назад и остановилась прямо перед Лизой. «Садись!» — гаркнул в приоткрытую дверь дядя Женя. В ответ захотелось развернуться и побежать домой, но она все-таки села. Дядя знает, кто похитил Полину. А Лиза, чем подруга занималась на самом деле? Стоит сложить все вместе, вдруг будет толк. В любом случае нужно рискнуть. Если Лиза не замечала Полининых проблем раньше, то должна попытаться помочь ей хотя бы сейчас. «Тетрадку взяла?» Она кивнула. «А деньги перепрятала?» «Конечно». «Что-то я не видел, как ты из дома выходила». «Отъезжали, наверное». Лиза отвела взгляд, вспомнив, как полночи распускала, а затем заново вязала брюхо игрушечного медведя. Спасибо урокам на Ютубе. До этого она никогда даже не держала в руках крючок. «Куда мы едем?» Лиза завертела головой, заметив, что машина выехала на окружную. «Ко мне домой. Больше ж некуда. В магазин или аптеку я не хочу», — поджал губы дядя Женя. Глядя на его серьезное, даже злое лицо, Лиза поежилась. Дорога сменилась на проселочную. Интересно, сколько времени хранятся записи с камер наблюдения? И как быстро ее могут хватиться, при условии, что все сидят дома, а преподавателям она наврала про плохой интернет? Стоило, конечно, позвонить Платону. Только как объяснить, почему она вообще встречается с Полининым дядей, если не рассказывать об эскорте? Может, пока не поздно назначить ему встречу? Просто так, без объяснений. Потом что-нибудь соврет. Лиза набрала дрожащими пальцами текст, но сообщение не отправилось. Кусала губы, дожидаясь, когда появится связь. Машина остановилась раньше. Никаких домов вокруг, только поле. Справа шла дорога к зданию с вывеской над входом. Кажется, закусочная, а может, гостиница. Надпись слишком мелкая, не разобрать. Если выпрыгнуть из машины прямо сейчас, есть шанс добежать до здания, пока Ауди будет разворачиваться. Лиза схватилась за ручку. Перед окном появилось мужское лицо. Она вскрикнула и отшатнулась, наткнувшись на дядю Женю. «Да не боись ты, это Славка, Шурин мой!» «Кто?» — Лиза посмотрела на дядю округлившимися глазами. «Шурин, брат жены!» «Слава?» — уселся у нее за спиной мужчина. То ли от его дыхания, то ли от страха, волосы на затылке приподнялись. «А ты Полинина подружка, да?» Она оглянулась. Слава оказался улыбчивым парнем с открытым взглядом и непослушными кудрями на голове. По морщинкам в уголках глаз Лиза догадалась, что он старше, чем выглядит. Наверное, ровесник Влада. Сколько тому? 25 или 30? Она понять до сих пор не могла. Как и то, причастен ли Влад к исчезновению Полины? «Лиза», — улыбнулась девушка в ответ. «А он родной дядька моей Яны», — сказал дядя Женя, трогаясь. «В курсе, в общем». Все замолчали, глядя на дорогу. Мужчины казались напряженными, словно тоже чего-то боялись. Не Лизу же. «Дядя Женя, а как Полина вышла из квартиры?» — спросила она, наконец, набравшись смелости. «В смысле? Дверь, наверное, открыла и пошла, нет?» «Дверь не открывали, я бы услышала. Я же снизу стояла, а дверь у нас очень тяжелая. Когда она открывается или закрывается, грохот стоит на весь подъезд». «Может, ты в телефоне торчала, как сегодня? Я тебе раз 20 помахал. Вообще никакой реакции. Говорю же, внимательнее надо быть». «Но дверь была закрыта изнутри на щеколду». «А из окна? Не могла она вылезти?» — спросил сзади Слава. «Четвертый этаж», — поежилась Лиза. «Ну да, вряд ли». «Не знаю», — пожал плечами дядя Женя. «Об этом она мне ничего не говорила». «Как и о том, что спала с клиентами». «А вы знаете, как Полина заработала эти деньги?» «Я ж говорил тебе. Она сначала играла в забегаловки той. Слава вон ходил, смотрел, что там как. Да, Слав?» Ходил. Вроде прилично все. Прилично, да неприлично, свернул с дороги дядя Женя. Впереди показались ровные рядки туй, вымощенные брусчаткой подъездные дорожки и дома, каких Лизе еще не доводилось видеть вживую. А главное, на всей улице ни одного забора. На гулянках этих ей платили, чтобы мужикам зубы заговаривала, а они хавчик подороже покупали. Сама знаешь, ходила же туда. А что она, денег много спрятала? Увидев особняк, к которому подъехала машина, Лиза покраснела до ушей. Высокое крыльцо, красный кирпич и белые колонны, окна с витражным узором. Почему она такая узколобая? Решила, раз родители Полины не шикуют, значит, и дядя нуждается в деньгах. 500 000, призналась Лиза. Слава присвистнул, а дядя Женя заглушил мотор и уставился перед собой. Лизе показалось, будто она ударила мужчину под дых. Надо было как-то помягче сказать, но она ведь и так не в лоб, а только намекнула. «Извините». «Да ты-то тут при чем?» — покачал головой дядя Женя. «Это я виноват. Сам же ее туда отправил. Видно, нельзя было по-другому ничего узнать, раз она так. Ах, знал бы!» Лизе захотелось крикнуть, что можно. Можно было по-другому. Она ведь ни с кем не спала, а столько всего сумела выяснить. Но станет ли ему от этого легче? Самой Лизе, от мысли, что Полина спала с клиентами ради денег, а не ради помощи двоюродной сестре, стало только гаже.